Барри Ди Флорио. Мы застряли за Фордом Эскорт, что уже 10 минут пердит впереди черным дымом. Чувствуется, что у этой машины песенка спета, а мой старшенький Тимми в это время мычит другую песенку, подозрительно похожую на Лейлу, ей-богу. Клэптоновскую лирику он нахмыкивает, сидя на переднем сиденье, где одновременно рулит тотальной мировой войной между Суперменом и Бэтменом. Жена разрешила ему играть в игрушки до самых школьных ворот, но, выходя, он должен оставлять их в машине. Господи Иисусе! Транспортные пробки третьего мира хуже всего на свете. Машин тьма, а дорог как таковых нет. «Папа, чё за тёрт?» — спрашивает с заднего сиденья Айден, мой младшенький. И до меня только сейчас доходит, что я мыслю вслух. «Читай свою книжку, милашка», — говорю я ему и успокаиваюсь. «То есть, дружище, или ты хотел услышать мужчинка?» Сынишка ставит меня в тупик. Корректно обозначать мужественность в 4 года — штука непростая. Мы едем по Барбикану, объездной карусели, единственное назначение которой, похоже, это направлять транспорт к супермаркету с несуразным названием «Мастерс». Сейчас дороги перегружены богатыми, развозящими своих чад по школам. Многие направляются туда же, куда и я, к Академии Хиллел. Я делаю поворот налево и проезжаю мимо женщин, не по сезону торгующих бананами и манго, а также мужчин, торгующих сахарным тростником. А еще травкой, если знать, как попросить. Не то чтобы я ее когда-либо просил. Задача резидента — проникнуться страной настолько, что начинаешь чувствовать ее пульс и внутреннее устройство лучше, чем те, кто в ней живет. Ну а затем можно и уезжать. Перед моим сюда прибытием контора предложила, чтобы я прочел книгу Найпола «Средний путь. Карибское путешествие». Меня поразило, как автор мог вот так приземляться в какой-нибудь стране, находиться здесь считанные дни и выдавать на гора то, что именно здесь обстоит не так. Однажды я отправился на пляж, о котором он писал, во Французскую бухту, ожидая увидеть там ленивых белых женщин и мужчин в темных очках и шортах-бермудах, прислуживают которым темненькие мальчики с подносами и в белых рубашках. Но волна демократического социализма, оказывается, докатилась и сюда, в бухту. Мы поворачиваем направо. Поток транспорта иссякает, и мы едем наверх мимо многоквартирных 2- и 3-этажек, из которых многие имеют необитаемый вид. Не в том смысле, что все на работе и открыто всего несколько окон, а просто все хозяева взяли и свалили, вероятно, пережидая выборы в безопасном месте. Такой вот финт ушами. Хиллел расположена непосредственно у подножия гор. Рано или поздно жена возобновит допрос, почему мы живем в Нью-Кингстоне, а детей в школу приходится возить в такую даль, в эти горы. В ее словах есть логика. Но признавать ее правоту на дню еще слишком рано. Мой старший выскакивает из машины, как только та останавливается на подъезде к воротам. Сначала я думаю, конечно, ведь тачка у меня недостаточно крутая. Но тут меня пробивает догадка. А сын уже почти проскальзывает в ворота. «Тимоти Ди Флорио!» Кидаю я вслед, как выстрел. «Стоямба!» Все. Он понимает, что попался. Оборачивается с ангельским видом, и на лице невинно изумленное: «Это мне, что ли?» «Что случилось, пуль?» «Бэтмен! Ему здесь очень одиноко одному на сиденье. Куда ушел Супермен?» «Выпал, наверное. Ну-ка, возврати его на место, мой мужчинка. А иначе я тебя в класс отведу сам и всю дорогу буду держать за руку». По лицу сына видно, что для него такая участь хуже смерти. Он смотрит на своего младшего братишку, для которого, слава богу, держание отца за руку пока еще лучшее, что можно представить себе на свете. Тимми закидывает Супермена в машину. «Да и ну его к черту!» «А ну-ка!» «Извини, пуль!» «В машине, кажется, еще и твоя мама!» «Извини, мам, можно я пойду?» Я даю ему отмашку. «Удачно справить Рождество, милашка!» Гримаса на лице сына стоит всей этой поездки. Жена на заднем сиденье только хмыкает. «Ох, миссис Ди Флорио, миссис Ди Флорио!» Я думал, она к этому времени хоть что-то произнесет. Но жена прикована к какой-то статье в Vogue. Какой-нибудь ерунде, которую притащит на свой кружок вязания, чтобы добавить новый воротничок к своему любимому красному платью. Наверное, я излишне жесток. Она ходит в клуб книголюбов, а не на кружок вязания. Правда, с книгой я ее никогда не вижу. На переднее сиденье жена так и не пересаживается. Вместо этого она говорит. Наверное, Санта у них будет в красном бумажном колпаке и с наволочкой полной дешевых конфет, а говорить будет с местным акцентом. «Взгляни-ка на маленького фанатика папули. Перестань заговаривать зубы, Барри. Черных знакомых у меня больше, чем у тебя. Не знаю, как отреагировала бы Нелли Матер, узнав, что ты ее за глаза зовешь черной. Ты не ловишь. Прошлое Рождество должно было быть последним, которое я встретила. Мы встретили. В чужой стране. Бог ты мой. Мне казалось, эту сломанную патефонную пластинку я благополучно спрятал в надежном месте. Я обещала маме, что Рождество мы встретим в Вермонте». «Ничего ты ей не обещала, Клэр, перестань. И ты забываешь, что твоей маме я нравлюсь на порядок больше, чем ты». «Засранец, ну зачем мне такое говорить?» «Что с вами, женщины? Почему вы все время прикидываетесь? Ты когда-нибудь задумывалась, что эта твоя непрерывная долбежка в одно и то же место не самый лучший способ добиться своего?» «О, извини. Должно быть, ты путаешь меня со Степфорд, твоей... двоюродной женой». «Мы сейчас как раз едем в ту сторону. Может, заглянем?» «Пошел ты знаешь куда». В голову мне приходит как минимум с десяток вариантов ответа, в том числе провокационный. Что у нас и секс-то был всего один раз, позавчера. Может, это как-то разрядит обстановку, или она оседлает проверенную тему, что я отношусь к ней свысока, или сменит предмет беседы. Хотя предмета, заметьте, по сути никакого нет. На дворе 3 декабря, и у меня голова загружена так, что просто нет никакой возможности уворачиваться от словесных залпов и очередей, которые жена пускает снова и снова. Каждый контраргумент, которым я реагирую, произносит со мной до этого десяток раз, поэтому я затыкаюсь. Хотя знаю наперед, куда все это может привести. В молчании мы едем до самого пересечения шоссе Леди Масгрейв и Хоуп-Роуд. На светофоре жена выскакивает и пересаживается на переднее сиденье. Чем там занимается Айден? Клюет носом в раскрытые страницы Лоракса. «Лоракс» — детская книжка американского писателя доктора Сьюза. «Угу». «Что угу?» «Что-что? Я, дорогая, между прочим, машину веду». «Знаешь, Барри, мужчины вроде тебя требуют от своих жен очень многого. Очень. И мы на это идем. А знаешь почему? Потому что вы заверяете нас, что это все временно. Мы идем вам навстречу даже тогда, когда временное подразумевает, что каждые 2 года нам придется искать себе новых друзей, просто чтобы не умереть со скуки. Мы миримся даже с недостатком внимания к детям, выкорчевыванием их без всякой нужды и смысла, причем тогда, когда они наконец-то наладили связи». «Дети? Связи?» «Позволь мне закончить». «Да, связи, которые ты, когда был ребенком, вряд ли приносил в жертву». «Ты вообще о чем? Папик кантовал нас с места на место безостановочно». «В таком случае неудивительно, что ты понятия не имеешь о том, что такое друзья детства. Единственное, за что я благодарна судьбе, так это за то, что я хотя бы в более-менее говорящей на английском стране. Для разнообразия. А то какое-то время я даже не понимала, что говорит мой сын». «Продолжение может быть о чем угодно. О нашем браке, о детях, о работе, об Эквадоре или об этой стране, чтоб ей ни дна, ни покрышки. Я сижу и помалкиваю. Вот эти словоизлияния моей супруги и доводят меня до бешенства, пока я не начинаю ощущать к ней белокаленую ненависть». «Потому что в конце ты обещал», — говорит она в набранном темпе, «обещал, что по окончании этого нас ждет что-то достойное, даже если это означает больший запас терпения для твоей семьи. Но знаешь, кто ты такой, Барри? Ты лжец. Большой-большой лжец своей жене и детям. И все ради твоей работы, суть которой даже толком не ясна. Вот скажи, чем ты таким занимаешься? Ты, наверное, даже в этом не преуспел, потому что у тебя нет ни нормального стола, ни кабинета. Ты просто грёбаный лжец». «Прошу тебя, хватит». «Прямо-таки хватит». «Уймись, Клэр, с меня достаточно». «Достаточно чего, Барри? А иначе что? Упечь нас еще на несколько лет? И теперь куда? В какую-нибудь Анголу? На Балканы? В Марокко? Если отправимся в Марокко, то, клянусь богом, загорать там я буду без купальника». «Хватит, Клэр». «Хватит, говоришь? А иначе что?» «А иначе вот этот самый кулак влетит тебе между глаз так быстро, что вылетит из затылка и прошибет гребаной матери стекло у тебя за головой». Она сидит так, будто на меня не смотрит. Но и на дорогу тоже. Такое происходит нечасто. Напоминание, что ее муж когда-то ради заработка, возможно, убивал. Так что препирания временно прекращаются. я мог бы ее так и оставить. По крайней мере, жил бы какое-то время в покое. Это тычок ниже пояса. Опускание в страх, который каждая агентская жена испытывает перед мужем. Будь я любитель раздавать подзатыльники, быть может, весь остаток жизни она страдала бы молча, и все было бы по боку даже ее гребаному папаше. Но тогда она будет не только бояться меня, но еще и передаст этот страх моим детям. И тогда я стану как другие, как Луис Джонсон, который, я слышал, регулярно поколачивает свою жену. Нет, надо все-таки дать ей возможность выйти из этого клинча. Еще не хватало загорать без купальника. Знаешь, кто ты тогда будешь? Белая деваха создана для траха. Валерьянка для похотливых марокканских котов. Прекрасно. Теперь ты еще и выставляешь свою жену за шлюху. А что, твоя новая стрижка очень даже сексуальна. Говорю я. И опять у нее пошло-поехало. Ничто не заводит ее больше, чем ощущение, что ее игнорируют. Слышно, как ее голос набирает громкость. Меня подмывает сказать «Кушайте на здоровье!» Но вместо этого я оборачиваюсь и вижу его, выскочившего словно из ниоткуда. Его дом. Всякий раз я проезжаю мимо него, но при этом, кажется, я ни разу в него не вглядывался. Этот дом — один из тех, что располагают историей. Я слышал, что дорога леди Масгрейв появилась от того, что эта пожилая аристократка пришла в такой ужас, узнав, что на ее маршруте воздвиг себе особняк темнокожий, что проложила к себе отдельную дорогу. Расизм в этих местах жгуч и вязок. Но при этом настолько неуловим для посторонних, что невольно возникает соблазн проверить на него коренного ямайца. Просто посмотреть, ощутит он его или нет. А вот дом певца так и стоит. «Ты его что, собираешься куда-то подвозить?» «Что? Кого?» «Ты уже с минуту с лишним стоишь у его дома с включенным мотором. Кого мы ждем, Барри?» «Даже не знаю, о чем ты. И откуда ты знаешь, чей это дом?» «Время от времени я все-таки выбираюсь из пещеры, в которую ты меня заточил». «Не думал, что тебе есть дело до какого-то необузданного взъерошенного дикаря». «Барри, ты прямо как моя мать. А мне, между прочим, нравятся необузданные и взъерошенные. Он как Байрон. Байрон — это...» «Клэр, перестань держать меня за неуча». «Необузданный и дикий. Он подобен черному льву. Вот бы мне немного такой дикости. Но у меня, увы, за плечами университет. Нелли считает, что на нем отменно сидят кожаные штаны. Просто реально отменно». «Напрашиваешься, чтобы я тебя приревновал, милая? Считай, что основания для этого уже есть». «Милый, я у тебя ни на что не напрашивалась вот уже 4 года, ты только вдумайся. Нелли сказала, что сегодня вечером в честь предстоящего концерта у него в доме прием, и она...» «Не смей туда сегодня ходить». «Что? Это почему же? Мне никто не указывает. А ну-ка, постой, что ты сказал?» «Не ходи туда». «Нет, ты сказал, не ходи туда сегодня. Ты что-то знаешь, Барри Ди Флорио?» «Понятия не имею, о чем ты». «Вопроса с моей стороны не прозвучало. В той же части, где ты изъясняешься полунамеками, чтобы я была тише воды ниже травы, позволь мне сэкономить твои усилия. Мне нет до них дела. И Барри...» «Ну что опять, Клэр, что опять?» «Ты проехал левый поворот на парикмахерскую». «Жена думает, что домой хочется только ей». «А мне, думаете, не хочется? Да я даже вкусовыми рецепторами ощущаю, как хочется. Только разница в том, что я уже заранее знаю. Возвращаться нам некуда. Во всяком случае, там нет дома в его прежнем смысле. При этом мы оба забыли, что в машине вместе с нами едет малыш Айден».